каждому. Каждому свое, а кому-то и чужое. Все гребут бабло от Госдумы до вора в законе. Это же жизнь, выживай и держись. Не наебешь, не проживешь, не заработаешь, не вывезешь. Я тоже начинал когда-то с малого. Ворам бабло, лохам наебалово. Попадал бывало органы, отбивали органы. Потом на допросе лысого пергоша цитировал мне Глебушку Жиглова. Мол, в общем, должен сидеть в тюрьме, а ты, лысый, должен лежать в земле. Вот так, наверное, будет все закономерно. Свидетели есть? Нет. Нет. Так а в чем дело тогда? Висяки свои можешь повесить на себя. Хочешь предъявить? Давай, по гражданке предъявляй, бля. Давай. А то расселся тут пузо до пола, свисает самый главный, бля. Среди всех главных разделяй то, что не делят остальные. Властвуй над своим бело-синими, а мне не надо тут лечить, кто есть кто. Я и сам вижу, что ты видишь, что? Что передо мной дерьмо высокого качества, ушлое такое. Сотрудник, охраняющий права, но не мои, а свои пока. Пиф-паф, и тебе, как и кодексу, пизда. Вот такая делюга. Слышь, а? У кого-то майка за рубль, а у тебя соксы за тысячу. Ты служишь ищейкой, но что ты здесь ищешь? Слюнями в кабинете брызжешь. Ты искал жизнь здесь, но не найдешь. Так мусором и сгинешь. Ты меня слышишь или тебе похуй? Вроде осторожно, но кого-то посадил нахуй. Потом выходят, находят. И ты в ахуе. Ты хочешь выскочить наверх по чужим головам. Способен предъявить лишь молчаливым пидорам, которые за жизнь тебе и слова не сказали. Но ты, гондон, держись, в итоге сдохнешь ты в финале. Дерьмом швыряться в спину мастер, в глаза ни разу. Последнее, что ты увидишь, четыре красных глаза. Ты типа мегамент, носишь шапки с кокардами. Попробуй, бля, поспорить с двумя красноглазыми. Тебе не понять то, чем я занят. Топаю по улице с нафтиком в кармане.